Адель, не знай печали, хариты лель тебя венчали, и колыбель твою качали, и колыбель твою качали, и колыбель твою качали. Весна, тихая сна, для наслаждения ты рождена. Часы упоения лови, лови, молодые дни отдай любви, молодые дни отдай любви, отдай любви. Играй, Адель, не знай печали, хариты лель тебя венчали, и колыбель твою качали, и колыбель твою качали, и колыбель твою качали. Сна, для наслаждения ты рождена, часы упоенья лови, лови, молодые дни отдай любви, молодые дни отдай любви, отдай любви. Света люби, Адель, и к шуме света люби, Адель, люби, Адель, мою свирель, и к шуме света люби, Адель, и к шуме света люби, Адель, люби, Адель, мою свирель, люби, Адель, мою свирель.